один король высказал решимость или победить, или умереть, которая едва не увенчалась блистательной и спасительной победой. Два монарха сражались в центре, один напротив другого, а беглербеги или генералы Анатолии и Романии начальствовали на правом и левом флангах напротив тех дивизий, которыми командовали деспот и хуньиди. При первом напоре оба крыла турецкой армии были прорваны, но этот успех оказался гибельным. Опрометчивые победители в пылу преследования зашли слишком далеко и от неприятельской армии, и от своих ратных товарищей. Когда Мурат увидел бегство своих эскадронов, он отчаялся и в своей собственной судьбе, и в судьбе своей империи. Один старый янычар удержал его лошадь за узду, и он великодушно простил и наградил солдата, осмелившегося заметить трусость и воспрепятствовать бегству своего государя. Перед фронтом неприятельской армии была выставлена копия мирного договора, свидетельствовавшего о вероломстве христиан, а султан, как рассказывают, возвел в минуту отчаяния свои взоры к небесам, моля Бога истины о покровительстве и приглашая самого пророка Иисуса отомстить за нечестивое осмеяние его имени и его религии. Во главе немногочисленного отряда, ряды которого не были прочно сомкнуты, венгерский король устремился вперед с уверенностью в победе, но был остановлен непроницаемой фалангой янычаров. Его лошадь, если можно верить атаманским летописям, была поражена дротиком Мурада. Он упал на копья пехоты, и один турецкий солдат громко воскликнул: «Венгры! Вот голова вашего короля!» Смерть Владислава послужила сигналом для поражения венгров. Возвратившийся из опрометчивого преследования турок Хуньеди оплакивал и свою ошибку, и понесенную потерю. Он попытался вырвать из рук неприятеля труп короля, но не мог проникнуть сквозь смешанные толпы победителей и побежденных и употребил последние усилия своего мужества и своего искусства на то, чтобы спасти остатки своей валахской кавалерии. В гибельной битве под Варной пало 10 000 христиан. Потери турок были более значительны числом, но были менее значительны пропорционально с их военными силами. Тем не менее, султан-философ не постыдился сознаться, что другая такая же победа довела бы его до гибели. По его приказанию была поставлена колонна на том месте, где пал Владислав. Но сделанная на этой колонне скромная надпись напоминает о мужестве юного венгерского короля, и оплакивает его гибель, вместо того, чтобы обвинять его в опрометчивости. Я не хочу потерять из виду поле битвы под Варной, не познакомив читателя с характером и с историей двух главных действующих лиц — кардинала Юлиана и Яноша Хуньеди. Юлиан Цезарини происходил от знатного римского семейства. В сферу своих занятий он внес ученость и латинскую, и греческую, законы и божеские, и человеческие, а благодаря гибкости своего ума он был на своем месте и в школах, и в военных лагерях, и при дворе. Лишь только он достиг кардинальского звания, его отправили в Германию с поручением склонить империю к войне против богемских мятежников и еретиков. Склонность к религиозным гонениям недостойна христианина, а военная профессия неприлична для особы духовного звания. Но для первой служили оправданием нравы того времени, а вторая была облагорожена мужеством Юлиана, который один неустрашимо стоял на своем посту во время позорного бегства германских полчищ. В качестве папского легата он открыл заседание Базельского собора, но этот председатель скоро оказался самым горячим поборником церковной свободы. Его искусство и усердие руководили в течение 7 лет оппозиционной деятельностью этого собора. После того, как он поощрял самые энергичные меры, направленные против авторитета и личности Евгения, он внезапно покинул Народную партию по каким-то тайным мотивам, основанным на личных интересах или на требованиях совести. Кардинал удалился из Базеля в Феррару, и во время богословских споров между греками и латинами представители обеих наций удивлялись ловкости его аргументов и глубине его богословских познаний. Мы уже видели, как были пагубны последствия его софизмов и его красноречия, в то время как он состоял послом при венгерском короле, и как он сам сделался их первой жертвой. Кардинал, исполнявший обязанности и духовного сановника, и военачальника, пал в битве под Варной. Подробности его смерти описываются различно, но существует общее убеждение, что тяжелые запасы золота замедлили его бегство и возбудили свирепую жадность в каких-то спасавшихся бегством христианах.